Серого бархатистого храпа ее падали капли, а спешившийся ездок забавлялся, бросал в воду комки сухой глины, смотрел, как расходятся по воде круги. «Ты куда это собрался, Ванятка?» — спросила Аксинья. «Харчи привозил матери». «Ну что там на хуторе?» «А ничего. Дед Герасим здоровенного сазана в вентере нынче ночью поймал, а еще пришел из отступа Федор Мельников». Приподнимаясь на цыпочки, мальчишка взнуздал лошадь, взял в руки прядку гривы и с дьявольской ловкостью вскочил на седло. От пруда он поехал, как рассудительный хозяин, шагом, но спустя немного оглянулся на Аксинью и поскакал так, что на спине его пузырем вздулась выцветшая голубенькая рубашонка. Пока пили быки, Аксинья прилегла на плотине и тут же решила идти в хутор. Мельников был служивый казак, и он должен был знать что-либо об участи Григория. Пригнав быков к стану, Аксинья сказала Дуняшке: «Схожу в хутор, а завтра рано приду. Дело есть, дело». Наутро Аксинья вернулась. Она подошла к запрягавшей быков Дуняшке, беспечно помахивая хворостиной, но брови ее были нахмурены, а в углах губ лежали горькие складки. Мельников Федор пришел. Ходила, спрашивала у него про Григория. «Ничего не знает», — сказала она коротко и, круто повернувшись, отошла к сеялке. После сева Аксинья принялась за хозяйство, посадила на бахче арбузы, обмазала и побелила курень, сама, как сумела, покрыла остатками соломы крышу сарая. Дни проходили в работе, но тревога за жизнь Григория ни на час не покидала Аксинью. О Степане Аксинья вспоминала с неохотой, и почему-то ей казалось, что он не вернется. Но когда в хутор приходил кто-либо из казаков, она сначала спрашивала: «Степана моего не видал?», а уж потом, осторожно и исподволь, пыталась выведать что-либо о Григории. Про их связь знали все в хуторе. Даже охочие до сплетен бабы перестали судачить о них, но Аксинья стыдилась выказывать свое чувство, и лишь изредка, когда скупой на слово служивый не упоминал про Григория, она, щуря глаза и заметно смущаясь, спрашивала: «А соседа нашего, Григория Пантелеевича, не доводилось встречать? Мать об нем беспокоится, высохла вся». Никто из хуторных казаков не видел ни Григория, ни Степана после сдачи Донской армии в Новороссийске. И только в конце июня, как Синий зашел пробиравшийся за Дон сослуживец Степана с хутора Колундаевского, он-то и сообщил ей: «Уехал Степан в Крым. Верное слово тебе говорю. Сам видал, как он грузился на пароход. Погутарить с ним не пришлось. Давка была такая, что по головам ходили». На вопрос о Григории уклончиво ответил: «Видал на пристани, в погонах он был. А после не трапилось видать. Много офицеров в Москву увезли. Кто его знает, где он зараз». А неделю спустя в Татарский заявился раненый Прохор Зыков. Его привезли со станции Миллерова на обывательской подводе. Услышав об этом, Аксинья бросила доить корову, припустила к ней телка и на ходу, покрывшись платком, торопливо пошла, почти побежала к Зыковскому базу. Уж Прохор знает, уж он-то должен знать. А что, ежели скажет, что нету Гриши в живых? Как же я тогда? Подумала она дорогой и с каждой минутой все больше замедляла шаги, прижимая руку к сердцу, страшась услышать черную весть. Прохор встретил ее в горнице, широко улыбаясь, пряча за спину куцый обрубок левой руки. «Здорово, односумка, здорово! Живую тебя видать! А мы уж думали, что ты дуба дала в энтом поселке. Ох, и тяжелехонько ж ты лежала! Ну, как он, Тифок, прихорашивает вашего брата? А меня вот, видишь, белые поляки обработали, в рот им дышло». Прохор показал пустой, завязанный узлом рукав защитной гимнастерки. «Жена увидала, слезьми кричит, а я ей говорю: не реви, дура! Другим головы отрывает, и то не обижаются, а рука...